Глава 34. Снизу раздается грохот. Что-то колотится о стену дома. Слышен звон стекла и разочарованный вой. Мертвые натыкаются на первую полосу препятствий. Потом шелест ткани, шуршание. Словно прямо внутри стен ползают змеи. Кольца тумана медленно, неуверенно плывут вверх по ступеням. Мертвые пытаются пробраться через основной уровень, но у них не получится. У нас там крепкая защита. Даже если веранду разрушила большой волной, — уверенно говорит страж. Значит, они обойдут дом с другой стороны или направятся наверх. Я вспоминаю руку, просунувшуюся в окно второго этажа сквозь сумрак и туман. Лихорадочно перебираю в мыслях все наши приспособления, но тихий голос шепчет, что этого мало. Они уже внутри? Нет, это невозможно. Каким образом? Но я перебиваю стража. Некогда ждать, пока он раздумывает. Тогда нужно подняться выше, может быть, даже на облачный мостик, наверх и наружу. Нет, снаружи мы совсем беззащитны. Ты же видела, что там творится. На этом уровне должно быть безопаснее всего. Если действовать по плану, то мы придем в кабинет. Мы переглядываемся в тусклом освещении светодиодных ламп. То есть безопасного места нет. Мгновение мы оба молчим, пытаясь осознать реальное положение дел. На нижних уровнях продолжается хаос. Судя по звукам, мертвые просачиваются сквозь обшивку дома, и туман ползет вверх по ступеням. Джефф замер, и по его глазам я вижу, что мыслями он где-то далеко. Его губы твердо сжаты. «Идем в тайник». «Ты с ума сошел!» — выпаливаю я. Тайник — секретная комната для самых крайних случаев, скрытая в стене между моей и маминой спальнями. Попасть в него можно только из коридора. Мертвые нас там не найдут. Но проблема в том, что, закрывшись в тайнике, нельзя выбраться из него самостоятельно. Дверь изнутри не отпирается. Соответственно, мы не можем отвлекать и загонять мертвых в ловушки. От нас не будет никакого толку. А если мы выйдем из игры, велика вероятность того, что мертвые доберутся до моста. Когда мы спрячемся в тайнике, дом падет. Мы не можем так поступить. Ты практически пожертвуешь миром ради нашего спасения. Джефф отводит глаза. Ради твоего спасения. Слышно, как мертвые рвутся на веранду, оглашая воздух пронзительными воплями при соприкосновении с солью, железом или бумагой. «Этот дом не падет. Такого не может быть! Я не позволю!» — говорю я, заметив твердую решимость на его лице. «А я не позволю им забрать единственную оставшуюся дочь твоего отца!» Без всякого предупреждения страж крепко хватает меня за руку и тащит обратно по коридору. «Что? Что ты делаешь?» Верещу я, пытаясь освободиться. Какой же он сильный. «Прости, Мейбл, но у меня нет выбора». Он волочит меня ко входу в тайник. И я точно знаю, что будет дальше. Я пересижу в безопасности, а Джефф умрет. В других уэймутских семьях много народа, и они сражаются все вместе, а мы пытаемся удержать дом вдвоем. Если он останется один, то погибнет. «Нет!» — отчаянно кричу я, отбиваясь. «Разреши мне помогать тебе! Мы должны быть вместе! Ты обещал, что не бросишь меня! Нам надо защищать дом! Если они доберутся до моста и перейдут...» «Это моя забота!» — отвечает Джефф сквозь стиснутые зубы. «Ты умрешь! Остановись, Джефф, стой! Ради бога!» Я отчаянно сопротивляюсь, и все равно он не грубо, но неумолимо тащит меня по коридору. «Мейбл, милая, ты усложняешь мне задачу!» Пыхтит страж, а затем, сложив мои руки крест-накрест, поднимает меня и мчится вперед. Я выворачиваюсь и брыкаюсь, пытаюсь снова встать на ноги. Голоса мертвых у нас над головами звучат все четче. Я слышу их шепот на разных языках, которые когда-то были им родными. Теперь это просто бессвязные обрывки фраз, вырывающиеся из пустых, безязыких ртов. Мои глаза наливаются слезами. Я не могу его потерять. Не могу. «Поставь меня, черт возьми, Джефф!» Слева уже видна дверь тайника. Других способов не осталось. Поэтому я бью стражу вниз кулаком в челюсть, и он от неожиданности роняет меня. Я торопливо отползаю в сторону. Джефф поднимает голову, и я вижу кровь у него на губе. «Мейбл Беври, ты меня ударила!» «Да, ударила, идиот! И снова ударю, если попытаешься оттащить меня куда-нибудь подальше ради моей же безопасности! Ты не можешь просто закинуть меня в тайник и уйти! Я имею право быть здесь! Это мое предназначение, и ты не можешь отнять его у меня только потому, что боишься за мою жизнь!» С потолка на нас капает вода, но я стараюсь не думать о том, что это значит. Скорее всего, мертвые уже на чердаке. Джефф густо краснеет. «Только ты имеешь значение. Неужели непонятно? Линвуд был прав. Это великий шторм, и он пришел из-за вас с Майлзом. Первый и последний дома, самые сильные на острове. Вы самое главное. Вы вместе с Майлзом представляете опасность для мертвых. В будущем вы сделаете что-то такое, что повлияет на их существование. Зная, что ты в безопасности, я смогу спокойно сражаться и не пропущу их к мосту. Обещаю. Некогда обсуждать, поэтому...» Мы не успеваем увидеть, как это произошло. Джефф продолжает что-то выкрикивать, но я ничего не слышу, потому что из тумана у него за спиной выступает мутная человеческая фигура. Не дав нам опомниться, костлявая, окутанная дымкой рука впивается пальцами в плечо Джеффа и дергает его на себя. Не дав моему стражу договорить, мертвый, размахнувшись, швыряет стража в конец коридора. Я приглушенно вскрикиваю и бегу за ним. Тело Джеффа, пролетев через перила, падает вниз, ударяется о перила этажом ниже и полностью растворяется в тумане. Затем я слышу всплеск воды и крик боли. Страж рухнул на первый этаж. Я поднимаю взгляд и вижу перед собой ухмыляющийся череп. Черные глазницы смотрят прямо на меня. «Джефф!» — дико воплю я. Призрак выдвигается из тумана, и я, не раздумывая, сдергиваю с плеча солевое ружье и начинаю стрелять. Кристаллы соли разрезают туман, словно крошечные лезвия, входят в череп монстра и начинают там разбухать, выедая его изнутри. Я стреляю и стреляю до тех пор, пока от призрака не остается лишь завиток тумана, а потом кидаюсь вниз по лестнице, выкрикивая имя стража. На первом этаже воды по голень. Все еще затоплено. Я не вижу, не нахожу Джеффа среди мелких волн, гуляющих по дому. Погрузив ладони в ледяной соленый раствор, вожу ими вокруг себя, но не могу нащупать тело. Никого. Я начинаю быстро, коротко дышать. «Найдись, пожалуйста, найдись! Господи!» «Где ты?» — ору чисто от отчаяния. Наконец, справа раздается громкий вдох. Стремительно обернувшись, я замечаю руку, которая дергается между волнами, пытаясь ухватиться за что-нибудь, за что угодно. Кидаюсь к Джеффу и, обхватив его подмышками, тяну вверх, пока на поверхности не показывается голова, а потом помогаю ему сесть. Страж выкашливает пригоршни воды, лицо у него побледнело до синевы. Губы фиолетовые, в глазах от боли полопались сосуды. Но он сыплет проклятиями, которые этому острову еще не доводилось слышать. «Моя нога, Мейбл!» — вскрикивает он. «Нога сломана! Прости, прости меня за все! Я тебя подвел!» «Шш! Дай мне посмотреть!» — прошу я, осторожно приподнимая его ногу над водой. И при виде ее стискиваю зубы. «Точно!» Сломана. Щиколотка вывернута в другую сторону, а сама нога ниже колена безвольно висит. Джефф хватается за бок. «Кажется, возможно, ребро тоже сломано. Падая, я ударился о перила». «Я видела. Молодец». Но Джефф не смеется, только морщится от каждого вздоха. Потом берет меня за руку, и я сразу понимаю, о чем пойдет речь. Меня захлестывает чувство невыносимого горя. Я не могу потерять второго отца. «Мейбл, посмотри на меня. Посмотри на меня. Сейчас мы попрощаемся. «Господи, заткнись! Просто заткнись!» Джефф пытается заглянуть мне в глаза. «Ты не можешь втащить меня наверх! И у нас не осталось времени! Они уже здесь!» Страж стискивает мою руку так, что белеют костяшки. «Оставь меня здесь и беги в тайник! Может, мне удастся прикинуться мертвым? Мейбл, я приказываю тебе слушаться!» У него на глазах выступают слезы. «Пожалуйста!» «Ага, тебе повезло, что я никогда не слушаюсь!» По глазам Джеффа я вижу. Он понимает, что я не брошу его умирать. Не брошу. Лихорадочно соображая, замечаю, как закручивается туман на другом конце холла, превращаясь в высокую, похожую на человеческую фигуру. Надо шевелиться. Но Джефф прав. Мне в одиночку не втащить его по ступеням. Мысленно осматриваю наши комнаты. И, наконец, мне приходит в голову отчаянная идея. «Поехали, неподъемная глыба!» Бормочу я. С громким стоном подхватываю стража сзади подмышки и подтягиваю немного вверх. «Какой же тяжеленный!» Рассекая воду, волоку Джеффа из холла и мимо лестницы. Я сосредоточиваюсь на каждом шаге, чтобы отогнать поток страшных мыслей. Что нам делать? Как быть с Джеффом? Мертвые уже здесь. Значит, дом пал? Но мы не готовы. Мы еще никого не заманили в ловушки. Что с Майлзом? Где сейчас Нора? Только бы он не умер. Черт, черт, черт! Ближе к кухне воды становится меньше, и тащить Джеффа труднее. Он громко стонет от боли, задев сломанной щиколоткой о стену, и все равно пытается мне помогать, отталкиваясь от пола здоровой ногой. Но мне так только тяжелее его тянуть. Кричу ему: «Не отталкивайся!» Я с такой силой стискиваю челюсти, что боюсь, как бы зубы не треснули. «Расслабься, как тряпичная кукла!» У меня от напряжения трясутся руки. Спина разламывается, но я не могу остановиться. Он такой тяжелый. Это невозможно, но... Я должна его дотащить. Сверху доносится громкий треск, затем грохот листа металла, который отрывают от стены дома. Вой становится истеричным, и волоски у меня на руках встают дыбом. «Они заходят внутрь», — стонет Джефф, обморочно закатывая глаза. Вскрикнув, как дикий зверек, я собираю всю свою силу и одним рывком протаскиваю его по последнему участку холла. Впереди справа наша кухня. Она приподнята над общим уровнем на две ступени. Всего две ступени, которые я практически не замечала до этого момента. Сейчас, когда я тяну вверх по ним взрослого мужчину, они кажутся огромными, как горы. Дверь в кухню заперта на железный поворотный замок. Маленькое колесо с кодом из картинок. Я умираю от страха, но не могу оглянуться, пока набираю символы. Звезда, дождь, ветка, птица. Замок не отпирается. Дождь, ветка, птица, дождь. Боковым зрением замечаю, как в дальнем конце холла возникает туманный скелет в изодранном платье. Господи! Я пробую снова, и тут слышу слабый шепот Джеффа. Дождь, звезда, ветка, птица. Поворачиваю колесико, и замок отпирается. Я торопливо втаскиваю в кухню Джеффа, который вскрикивает от боли. Захлопываю дверь, а потом еще придвигаю к ней вплотную стул. Кухня не тронута. Медные горшки аккуратно висят над островом, отражая странный серебряный свет, пробивающийся снаружи. Поверхности сверкают. Тарелки убраны в шкаф, приборы блестят. В синей с белым миске на горке персиков расположился желтый лимон. А за дверью неразбериха и смертельная ярость. «Ты что, устроил уборку перед штормом?» — пыхчу я, волоча Джеффа по полу. «Конечно!» — он хмуро улыбается, но тут же морщится от боли. «Не хватало еще, чтобы мертвые назвали нас неряхами». Добравшись до конца кухни, я распахиваю дверь в кладовую, где хранится соль. «Так это и есть твой план?» — кашляет Джефф, но не спорит. У него на это нет сил. Я мягко опускаю его на полу порога, затем вбегаю в кладовую и торопливо проскакиваю мимо бочек, Устраиваю подобие подушки из пустых мешков. Рядом ставлю рюкзак стража. После этого, собрав последние силы, я затаскиваю Джеффа в кладовую. «Отличное место, чтобы преклонить голову», — слабо произносит он, откидываясь на мешки. Я спешно открываю рюкзак и достаю бутылку воды и аптечку. Командую. «Открой рот!» Страж слушается. Бросаю ему в рот 4 таблетки обезболивающего и вливаю воду. «Глотай!» Он делает, как сказано. «А теперь закрой рот и глаза». «Зачем?» «Закрывай!» Рычу я зверским тоном, который Джефф никогда не слышал. Я сама себя с трудом узнаю. Джефф послушно закрывает глаза и рот, и я принимаюсь сыпать на него соль из бочек. Соль струится, покрывая тело стража, пока он не превращается буквально в соляной холм. В воздухе вокруг меня пляшут и искрятся 1000 мельчайших кристалликов. Они во рту и в волосах. Все порезы начинают жечь. Я торопливо стряхиваю соль с его головы и лица, чтобы он мог дышать. А затем в качестве предупреждения призракам насыпаю густой слой соли у порога. «Надеюсь, до мертвых дойдет, что не стоит сюда соваться», — говорю я и, склонившись, прижимаю ладонь к его лицу. «Спи. А когда проснешься, я уже буду вести тебя в больницу. Наверное». «Я просил тебя спрятаться в тайнике». Глаза Джеффа наливаются слезами. Никогда еще не видела его таким беспомощным. «Ты не можешь остаться здесь со мной. Я расскажу тебе все секреты стражей, какие только знаю. Мне невыносимо думать, что с тобой что-то случится, а я не смогу тебе помочь, черт!» Я целую его в лоб, чувствуя, что сама вот-вот расплачусь. «Джефф, я Беври и почти взрослая. Это мой дом, а ты член моей семьи. Разреши мне защитить тебя!» Я прерывисто вздыхаю. «Я не могла уберечь Гали, но клянусь, мне удастся спасти тебя. И еще придется взять вот это». Достаю из его рюкзака шприц, в котором доза чистого адреналина. «У нас только один такой». Страж хватает меня за руку. «Не забудь про ловушки. Используй оружие, все, что есть. И, Мейбл, не дай загнать себя в угол. Замани в ловушки столько мертвых, сколько можно. Не подвергай себя опасности. А затем беги в тайник. Черт с ним, с миром. Мосту придется позаботиться о себе самому. Я пожертвую любым городом, лишь бы увидеть, как ты взрослеешь». «И ты обязательно увидишь. Лежи тихо. Я за тобой вернусь», — твердо отвечаю я и поднимаюсь, держась гораздо увереннее, чем чувствую себя на самом деле. Джефф закрывает глаза. Он слабеет. «Я люблю тебя, Мейбл». Сдерживая слезы, закрываю за собой дверь и выключаю свет в кладовой. Часть соли просыпалась из-под двери на пол кухни. Ни один нормальный мертвый сюда не полезет. Отойдя на другой конец комнаты, подальше от Джеффа, я залезаю на мраморную столешницу. И тут меня охватывает паника, которую я так долго давила в себе, и из груди вырывается громкий всхлип. Подтянув колени к подбородку, я затыкаю себе рот рубашкой, чтобы Джефф не услышал мои отчаянные рыдания. Чтобы не услышали они. Я снова и снова кричу в намокшую ткань, у меня трясутся руки и все тело. Одна мысль разрывает мне сердце, как пушечное ядро, оставляя после себя пустоту. Я единственная Беври, оставшаяся в этом доме. Служитель Линвуд из дома Поупов. Кажется, сейчас май. Они не слушают. Они не видят правду. В течение многих лет я пытался их потихоньку предупредить. Алистера и его сторонников из Триумвирата. Но они считают меня выжившим из ума стариком и не слушают предостережения, предпочитая болтовню о стратегии острова или о детях, или о других делах, которые в действительности не важны. Они не понимают. Если эта семья не выживет, все потеряет смысл. Оно приближается. а я хочу, чтобы Крейг, Эрик и Корделия остались живы. Надеюсь, когда разразится катастрофа, их здесь не будет. Надеюсь, они уедут далеко отсюда. Мы все будем далеко. Они меня не слушают. Отмахиваются, как от сумасшедшего. А я, оставаясь один в своей комнате, думаю только об одном и пишу правду в надежде, что кто-нибудь ее прочитает. Они не знают, что я изучил абсолютно все записи обо всех штормах. Мне видна последовательность, зашифрованная в записях домохозяек и гробовщиков, в манифестах великих патриархов и детских песенках. Ее можно обнаружить в письмах Минтусов, датированных 1920-ми годами, и в стихах Пелетье из 1880-х. Остров вздыхает в предчувствии нового союза между домами, который изменит все. Я долго не мог догадаться, кто окажется возмутителем спокойствия на этот раз. Может быть, девочка Гиллисов и мальчик Никерсонов? Но тут явился Майлз Кэббот. И я сразу понял, что станет причиной великого шторма. Его способен вызвать только союз первого и последнего домов, нерушимый, скрепленный любовью. Вот почему грядущий шторм будет не похож на все остальные. Я припомнил все признаки и рассказал о них людям, которые должны в этом разбираться. Но они не захотели меня слушать, не пожелали знать правду. А доказательства кроются в числах. Если принять во внимание даты штормов, астрологические прогнозы на год, погоду, расположение созвездий, координаты течений в море ужаса, если соотнести число семей и количество членов в каждой из них, если изучить исторические записи о Новой Шотландии и навигационные точки, в которых корабли разворачиваются, чтобы плыть в противоположную сторону от Уэймута, становится очевидна последовательность. Гигантская спираль, невидимая ни для кого, кроме меня. Майлз и Мейбл полюбят друг друга и тем самым откроют врата ада. Но они же их и закроют. В особенности, когда станут достаточно взрослыми, чтобы изменить старые обычаи. Я начал делать заметки по этому поводу. Необходимо, чтобы моя семья выслушала меня. Что я за страж, если не способен их спасти? У меня есть прибор, который, надеюсь, поможет. Только надо поместить его очень высоко, там, где он накопит достаточно солнечной энергии, чтобы продержаться всю ночь. Числа все время шепчут. Чем лучше я понимаю, тем меньше сплю. Чувствую приближение тьмы.